Поужинать-то я могу. Я действительно сожалею, но мы обслуживаем только гостей отеля. Бетонная неприступная стена, нет смысла пытаться одолеть ее. По сравнению с людьми на танцплощадке, он был таким же ничтожеством, как последний филах. Он молча повернулся и побрел к своей машине, совсем съежившейся между королевскими автобусами. Неподалеку от этого жалкого запаленного транспортного средства стоял какой-то мужчина в белом и с интересом разглядывал Лендровер. Наверное, шофер с великолепного автобуса или гид. «Добрый вечер, мсье», — учтиво сказал он, когда Винтер приблизился. Это был не шофер автобуса. «А я смотрю, кто это пожаловал к нам из геологоразведки. Он. Да благословит Аллах ваши пути». Мгновение Войтых с непонимающим видом смотрел на него. Но он узнал этого господина. Хотя элегантный этот человек ничем не напоминал того несколько растерянного и огорченного всадника на верблюде. «Извините, уже припоминаю», — сказал он с улыбкой, — «господин Юсуф Захра, если не ошибаюсь», — и протянул руку. «Я искренне счастлив, что вы почтили своим посещением мое скромное заведение. Увы, я уже уезжаю. У вас все занято. Я задержался в Габесе и хотел бы у вас переночевать». Юсуф Захранинско поклонился. «Для вас никогда не занят, мсье доктор». «Разумеется, портье получил строгие указания, но вы мой гость. Сейчас все устроим. Для меня будет огромной честью поужинать с вами. У меня тут небольшое захолустное заведение с ограниченной пропускной способностью, но добрые друзья в любое время найдут здесь приют». Он кланялся, говорил и одновременно увлекал за собой Винтера обратно в бюро обслуживания. «У нас тут отдыхают туристы из Германии. Утром они уезжают. Приплыли из Сицилии, а дальше едут в Египет. Экскурсия по местам былых боев». Усмехнулся он иронически. «Я действительно не понимаю», — говорил Винтер несколько позже, когда они сидели в прелестном укромном уголке за накрытым столом. «Зачем вам нужны капиталовложения в ненадежные сделки с земельными участками, если вы имеете такое процветающее предприятие? Да постройте вы на берегу залива 2-3 таких отеля, и они принесут вам большой доход, а значительно больше, чем все здешние шахты», — добавил он с улыбкой. Издалека со стороны бассейна долетала музыка, но здесь, возле небольшой сцены, предназначенной для ночной программы, было пока тихо и спокойно. «Полагаю, он медленно сказал Захра, что здесь тоже может быть обнаружена нефть, как в Алжирской Сахаре. У нас такой бедный край. К сожалению, результаты разведки пока не обнадеживают», — пожал плечами Войтых. «Я слышал, что какая-то американская компания тоже должна начать здесь разведку. Вы не слышали об этом?» «Я ничего об этом не знаю». «Ваше правительство просило о проведении работ в рамках программы помощи развивающимся странам. Маловероятно, что оно привлекло еще и другую компанию. Возможно, они будут вести разведку дальше к югу. Вы не планируете работы в том районе?